для семейных отношений. Пожалуй, даже большее, чем шушуканье за спиной. Известны непростые ситуации, которые из-за этого складывались в таких звездных парах, как Басов и Фатеева, или Пырьев и Скирда. Работа подобных дуэтов имеют свои плюсы и минусы. Плюс, конечно, в том, что оба партнера знают друг друга, что называется, как облупленного, поэтому чувствуют взаимное движение души, могут точно настроиться на нужные характеры, чтобы составить актерский ансамбль и выбрать необходимую тональность для попадания в роль. Но есть и опасности. Все мы люди, все имеем слабости, и никто из нас не застрахован от ошибок. Бывает и так, что в семейном тандеме один привык рулить, а другой только педали крутит. То есть, если кто-то из двоих чувствует себя выше и начинает помыкать напарником, тогда толку не будет, лишь одно расстройство. И работа расклеится, и личная жизнь вряд ли пойдет на лад. Нам с Аллой Петровной Парфаньяк, кажется, удалось избежать этих ошибок. А ведь на сцене нашего театра мы сыграли сообща не один спектакль. Ричарда Третьего, День Деньской, Брестский мир, Диона. И обоим удавались роли, которые нас не рассорили, хотя споры о нюансах профессии, разумеется, были. И теперь страшно сказать, сколько уж лет мы с женой вместе. В 2003 году был у меня интересный актерский опыт. Роль, в которой вдруг пришлось сыграть человека, сильно похожего на меня. Я имею в виду фильм «Подмосковная элегия» по пьесе Михаила Казакова. Когда мне предложили сценарий, и я понял, о чем он, то сразу согласился на эту работу. Вот почему. По сюжету известный, но очень немолодой актер, некто черкасский, лучшие годы которого уже далеко позади, живет на даче, сдавая столичную квартиру в наем, чтобы хоть сколько-нибудь сносно существовать на вырученные деньги. И вокруг него плетется простая история его семьи. Это так говорится, что простая. Но каждый человек знает, что нет ничего более сложного, чем эта самая простая жизнь с ее хитросплетениями, ошибками характеров и интересов, взаимными обидами близких людей и, напротив, их готовностью идти на самопожертвование ради близких. В пьесе тоже многое происходит. Сын актера — генерал, служит в Чечне. По разным причинам несчастливы обе дочери. Внук попал в странную компанию с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Их проблемы по сюжету постепенно обнажаются. Причем каждый член семьи так или иначе старается перетянуть общее одеяло на себя и требует третейского разрешения от главы семьи, моего героя. Тот честно пытается что-то сделать, но слишком часто человек бессилен перед обстоятельствами. И его борьба с ними – это всего лишь форма фатума. И опереться можно только на детей, а они сами нуждаются в опоре. Наверного товарища в исполнении Виктора Сергачева, на жену ее сыграла замечательная актриса Ада Роговцева, с которой прежде мне, к сожалению, не приходилось работать. Пожилой актер глубоко переживает происходящее, болеет им, осознавая непредсказуемость жизни и неизбежность многих событий. Однако большая интеллигентная и умная семья в кипучей действительности наконец находит способ, как все расставить на свои места. А ночью, когда дом отходит ко сну, черкасский долго ворочается на раскладушке и вдруг начинает репетировать самую главную свою роль, которую, быть может, и сыграть-то никогда не придется. Но он мучается ею и бесконечно повторяет неподдающийся монолог короля Лира. Как раз в этом поиске роли, в беззаветной преданности любимому делу, неподражаемо звучит одна из основных сюжетных нот. «Все приходящее, а искусство вечно». Вот и получается, что главное в жизни актера — это его профессия. Очень интересен этот персонаж. Много в нем подлинно актерского. И работает он самозабвенно, и бескорыстно служит искусству, и пижонство у него тоже не отнять. А что греха таить, не такая уж редкость это качество среди нашего брата. Уж много лет тому назад я в составе советской делегации актеров ездил в Америку. Среди нас был один пожилой, такой солидный актерище из Перми, с барственно надтреснутым голосом, но без хороших башмаков. Ничего не поделать, не все актеры богаты. Так вот, нам ежедневно выдавали на человека по 11 долларов суточных. Дело это невеликое, но на них особенно не разгуляешься. Тем не менее, наш пермяк, в чем-то себе отказывая, обязательно покупал цветы,